Глава 17. Игра. Мелкий дождь начал моросить, когда Эдвард свернул на мою улицу. К тому моменту я уже не представляла, как прожила без Калина и его семьи целых 17 лет. Однако, увидев на подъездной аллее Чарли знакомую машину, старенький черный Форд, я спустилась с небес на землю. Эдвард пробормотал что-то нечленораздельное. Пытаясь укрыться от холодных дождевых капель, на нашем узком крыльце стоял Джейкоб Блэк, а рядом — его отец в инвалидном кресле. Билли невозмутимо наблюдал, как Эдвард паркует мой пикап у обочины, а вот Джейку было явно не по себе. Он беспокойно дергался и подавленно на меня смотрел. «Это переходит все границы», — гневно процедил Эдвард. «Блэки приехали предупредить Чарли», — догадалась я. Эдвард кивнул и, прищурившись, стал смотреть на Билли сквозь пелену дождя. Очевидно, отец еще не вернулся. «Я сама с ними разберусь, ладно?» — предложила я. К моему удивлению, Эдвард согласился. «Наверное, так будет лучше», — кивнул он. «Будь осторожна, мальчишка тут ни при чем». Слово «мальчишка» показалось немного обидным. «Джейкоб чуть младше меня», — напомнила я. Как ни странно, гнев Эдварда смягчился. «Да, знаю», — усмехнулся он. Тяжело вздохнув, я нажала на ручку дверцы. «Пригласи их в дом», — велел Эдвард. «Тогда я смогу беспрепятственно уехать. Вернусь к вечеру». «Хочешь взять пикап?» — великодушно предложила я, не представляя, что скажу Чарли. «Спасибо. Я пешком быстрее доберусь». «Тебе вообще не нужно уезжать», — задумчиво проговорила я. «И еще как нужно», — усмехнулся Эдвард, заметив, что я скисла. «Когда избавишься от этих...» — он кивнул в сторону Блэков. «Придется подготовить Чарли к встрече с твоим новым бойфрендом». «Ну, спасибо», — простонала я. «До скорого», — улыбнулся Эдвард и метнул быстрый взгляд на крыльцо, чмокнул меня в подбородок. Обуреваемая противоречивыми чувствами, я тоже посмотрела на гостей. Лицо Билли исказилось... Сильные руки так и вцепились в подлокотники кресла. «До скорого», — промолвила я, открыла дверцу и вышла под дождь. Постепенно пробираясь к крыльцу, я ощущала спиной пристальный взгляд Эдварда. «Привет, Билли, привет, Джейкоб. Чарли уехал на целый день. Надеюсь, вам не пришлось слишком долго ждать?» «Да нет», — мрачно проговорил Блэк-старший, буравя меня темными глазами. «Мы просто хотели кое-что завести», — он показал на коричневый бумажный пакет, который держал на коленях. «Спасибо», — машинально ответила я, даже не представляя, что они принесли. «Может, зайдете на секунду и обсохнете?» Открывая дверь, я делала вид, что не замечаю пристального взгляда Билли. «Давайте ваш пакет», — предложила я и в последний раз взглянула на Эдварда. Он стоял, не шелохнувшись, и мрачно на меня смотрел. «Лучше положить в холодильник», — проговорил Билли. «Любимое блюдо Чарли — рыбное жаркое. Хотя в холодильнике оно высохнет». «Спасибо», — поблагодарила я на этот раз искренне. «Рыбу я умею только жарить, а каждые выходные папа привозит отличный улов». «Сегодня он тоже поехал рыбачить?» В глазах индейца загорелись огоньки. «Наверное, на обычное место?» «Нет», — без запинки соврала я, внезапно нахмурившись. Он говорил, что поедет куда-то подальше. Куда именно, я не знаю. Билли продолжал буравить меня взглядом. «Джейк, может, принесешь из машины последнюю фотографию Ребекки? Хочу подарить ее Чарли». «Где она?» — равнодушно поинтересовался парень. Вид у него был очень недовольный. «В багажнике. Поищи». Сгорбившись, Джейк побрел к машине. Мы с Билли молча смотрели друг на друга, пока, наконец, он не передал мне пакет с рыбой. Кивнув, я понесла его на кухню. Билли катил следом, не отставая ни на шаг. Положив пакет в морозилку, я решительно повернулась к мистеру Блэку. «Чарли придет еще не скоро», — заявила я резко, почти грубо. Билли молча кивнул. «Еще раз спасибо за жаркое», — с намеком сказала я. Он продолжал кивать, совсем как китайский болванчик. Тяжело вздохнув, я скрестила руки на груди. Кажется, до Блэка дошло, что болтать я совсем не в настроении. «Белла», — начал он и тут же осекся. «Белла, Чарли — мой лучший друг». «Знаю». Когда Билли заговорил снова, его голос звучал весьма решительно. «Вижу, ты подружилась с одним из Калинов». «И что?» Темные глаза сузились. «Может, это не мое дело?» «Но мне кажется, зря». «Вы правы», — раздраженно сказала я. «Действительно, не ваша». Задетый моей невежливостью, Блэк мрачно улыбнулся. «Возможно, ты не в курсе, но в нашей резервации Каллинов не любит». «Вообще-то в курсе», — холодно проговорила я, наслаждаясь его изумлением. «Только не понимаю, за что. Ведь Каллины никогда не пересекают границы ваших земель, верно?» Судя по всему, Блэку не нравилось вспоминать соглашение, которое одновременно связывало и защищало его племя. «Да», — нехотя согласился Билли. «А ты, похоже, отлично осведомлена об истории этой семьи. Гораздо лучше, чем я думал». «Наверное, гораздо лучше, чем все квиллиты, и вы в том числе», — похвасталась я. Блэк недовольно поджал губы. «Очень может быть», — признал он, а в его глазах загорели странные огоньки. «Надеюсь, Чарли также хорошо информирован». «Чертов индеец все же нашел брешь в моей броне». «Чарли очень уважает Каллинов», — уклончиво ответила я. Неловкая увертка не прошла незамеченной, и Билли огорченно кивнул. «Если это не мое дело, то Чарли оно точно касается». «Надеюсь, вы позволите мне самой решать, что рассказывать отцу, а что нет». Не знаю, прозвучал ли мой вопрос убедительно, ведь меня загнали в тупик, а грубить не хотелось. Мы замолчали, будто оба прислушивались к стуку дождевых капель. «Да», — наконец уступил Блэк, — «решать тебе». Я вздохнула с облегчением. «Спасибо, Билли». «Просто подумай о том, что ты делаешь». «Хорошо», — быстро согласилась я. Индеец нахмурился. «Подумай очень серьезно. Прошу тебя». Заглянув в темные глаза, я увидела столько беспокойства и заботы, что резкие слова застыли у меня на губах. Тут входная дверь хлопнула так громко, что я чуть не подпрыгнула. «В машине нет фотографии», — послышался обиженный голос Джейка. А потом на кухне появился он сам с мокрыми от дождя волосами. «Хм», — равнодушно проворчал Билли, поворачиваясь к сыну. «Значит, я оставил ее дома». «Чудесно!» — воскликнул Джейк, картинно закатывая глаза. «Ладно, Белла, передай отцу, что мы заходили». «Обязательно», — сухо сказала я. «Разве нам уже пора?» — удивился Джейкоб. «Чарли придет поздно», — объяснил сыну Билли и выехал с кухни. «Ясно», — разочарованно протянул Блэк-младший. «Тогда поболтаем в следующий раз?» — спросил он меня. «Конечно», — рассеянно кивнула я. «Будь осторожна», — предупредил меня Билли. Джейк помог отцу выехать на крыльцо, и я махнула им рукой, быстро взглянув на пустой пикап, захлопнула дверь. Постояв в коридоре, я услышала, как взревел мотор черного Форда. Все, Блэки уехали. От волнения я даже пошевелиться не решалась. Немного успокоившись, я пошла наверх переодеваться. Так, достаточно юбок с блузками. Я примерила несколько топов, не зная, чего ожидать от сегодняшнего вечера. Хватит думать о Блэках, бейсбол гораздо важнее. Лишь теперь, вдали от гипнотизирующих глаз Эдварда и Кэрри, мне стало страшно. Даже одежду выбирать расхотелось. Я вытащила из шкафа старую клетчатую рубаху и джинсы. Все равно сверху будет плащ. Услышав, как подъехала машина Чарли, я взглянула на часы. Чуть-чуть не успела. Хлопнула входная дверь, и отец зашумел на первом этаже, убирая снасти под лестницу. «Что ж, пора спускаться на кухню». «Привет, папа! А где рыба?» «Привет, ребенок! Улов в морозилке!» «Тогда мне нужно скорее достать жаркое. Представляешь, Билли Блэк привез рыбное жаркое». Я постаралась, чтобы в голосе было побольше восторга. «Вот здорово!» Пока отец смылся, жаркое разогревалось, и через несколько минут мы уже сидели за столом. Билли не ошибся. Чарли работал вилкой, словно золотоискатель киркой. А я гадала, как завести нужный разговор. «Как прошел день?» — ни с того ни сего поинтересовался отец, прерывая мои размышления. «Ну, после обеда я была дома», — с легким сердцем солгала я. «Хотя это ведь не совсем ложь. Теперь самое трудное. А утром ездила в гости к Каллинам». Чарли выронил вилку. «К доктору Каллину?» — изумленно переспросил он. — «Ну да». «И что ты там делала?» — отец забыл про жаркое. «Вообще-то я встречаюсь с Эдвардом Каллином, и сегодня он решил познакомить меня со своей семьей». «Пап, ты что?» — кажется, у него сердечный приступ. «Ты встречаешься с Эдвардом Каллином?» — загрохотал отец. «Так только этого мне не хватало». «Тебе же нравятся Каллены?» — пискнула я. «Он слишком взрослый для тебя». «Мы ровесники», — поправила я. «Бедный папа даже не подозревает, насколько он прав». «Погоди», — засомневался отец. «Который из братьев этот твой Эдвин?» «Эдвард, самый младший», — ответила я. «Да нет, на самом деле он старший. Высокий, худощавый, волосы такие рыжеватые, вьющиеся. Самый обаятельный из Каллинов и Хейлов, красивый, как греческий бог». «Ну, это уже лучше», — неохотно признался Чарли. «Мне не нравится тот здоровяк, настоящий громила. Может, он и славный парень, но для тебя слишком зрелый». «У Эми тоже есть девушка». «Этот Эдвин твой бойфренд?» «Папа, его зовут Эдвард». «Так как?» «Наверное, да». «Ты же только вчера сказала, что форкские парни тебе не по вкусу». Чарли снова взялся за вилку, значит, самые страшные позади. «Так ведь Эдвард не живет в Форксе». Чарли бросил на меня укоризненный взгляд, но жевать не перестал. «А самое главное, мы только начали встречаться», — уверенно продолжала я. «Так что не надо меня смущать, ладно?» «Сегодня он за тобой придет?» «Да, должен приехать через минуту». «Куда вы собираетесь?» «Папа, с каких пор ты записался в инквизиторы?» — возмутилась я. «Мы играем в бейсбол с семьей Эдварда». Чарли захихикал. «С каких пор ты играешь в бейсбол?» — скептически усмехнулся он. «Я буду просто смотреть». «Похоже, тебе правда нравится этот парень», — заметил Чарли, подозрительно меня разглядывая. Услышав, что к дому подъехала машина, я вскочила и принялась мыть посуду. «Не суетись, я сам все уберу, а то ты меня избаловала». В дверь позвонили, и Чарли пошел открывать. Я бросилась следом. Оказывается, на улице настоящий ливень. В ореоле неяркого света лампы Эдвард был похож на одного из манекенщиков Ральфа Лорена. Больше всего на свете мне хотелось выбежать на крыльцо, чтобы всем телом прижаться к этому божеству. Увы, в присутствии Чарли об этом не могло быть и речи, и я ограничилась полным обожания взглядом. «Заходи, Эдвард». Слава богу, что он не назвал его Эдвином. «Благодарю вас, шеф Свон», — почтительно проговорил Каллен. «Называй меня Чарли. Давай я повешу твою куртку». «Спасибо, сэр». «Вот стул, садись». Эдвард опустился на стул, и мне пришлось сесть с отцом на диван. Я скорчила недовольную гримасу. «Значит, ты ведешь мою дочь на бейсбол?» «Только в штате Вашингтон проливной дождь не считается помехой для игры на свежем воздухе». «Да, сэр, мы собираемся на бейсбол». Эдварда не удивило, что я сказала отцу правду. Впрочем, он наверняка подслушивал. «Ну, от Беллы помощи не жди», — усмехнулся Чарли. «Ладно, пошутили и хватит, нам пора». Решительным шагом я пошла в прихожую и надела плащ. Эдвард поднялся вслед за мной. «Только не слишком долго, Белла. Завтра в школу». «Не беспокойтесь, Чарли. Обещаю лично привезти ее домой. Надеюсь, ты как следует о ней позаботишься». Я недовольно застонала, но мужчины не обращали на меня внимания. «С ней все будет в порядке, сэр. Даю слово». Думаю, Чарли был рад. Слова Эдварда прозвучали очень искренне. Я вышла на крыльцо и буквально приросла к месту от изумления. На подъездной аллее красовался огромный джип. Колеса мне по пояс, на фарах металлические щитки. Настоящий танк, но красный. Чарли восхищенно присвистнул. «Только пристегнитесь», — сдавленным голосом проговорил он. Эдвард обошел машину вместе со мной и открыл дверцу. Прикинув на глаз расстояние до сиденья, я приготовилась прыгать. Обреченно вздохнув, Каллен обхватил меня за талию и помог подняться. Надеюсь, Чарли ничего не заметил. Пока Эдвард не спеша шел к своему месту, я решила пристегнуться, однако ремней было слишком много. «Что это?» — поинтересовалась я, когда он устроился на водительском сиденье. «Обычная экипировка внедорожника». «Ясно». С ремнями я так и не разобралась, пришлось обратиться за помощью к Эдварду. Хорошо, что шел сильный дождь, и Чарли не видел, как его пальцы скользят по моей шее, ключицам, гладят мою кожу. Забыв обо всем, я блаженно закрыла глаза. Эдвард завел мотор, и мы выехали с подъездной аллеи. «Ну и джип». «Тачка Эмита. Мне показалось, ты не захочешь идти всю дорогу пешком». «А где вы его держите?» «Приспособили одну из надворных построек под гараж». «А сам пристегиваться не будешь?» Эдвард посмотрел на меня так, будто я сморозила глупость. Внезапно меня осенило. «Идти пешком? Хочешь сказать, что часть пути нам все же придется пройти пешком?» Я едва не сорвалась на виск. «Естественно, ты пешком не пойдешь». Полная дурных предчувствий, я откинулась на сиденье. Эдвард чмокнул меня в макушку и застонал. Я удивленно на него посмотрела. «В дождь твой запах еще сильнее». «Это хорошо или плохо?» — осторожно спросила я. «И то, и другое, как всегда». Мне хотелось пододвинуться поближе, но мешал ремень безопасности. «Пристегиваться обязательно?» — спросила я. «Конечно. Я же обещал шефу Свону, что с тобой все будет в порядке». Неизвестно, как и что видел Эдвард среди мглы и дождя, однако через некоторое время мы выехали с шоссе на горную дорогу. Разговаривать было невозможно. Я подпрыгивала на сиденье, как отбойный молоток. Зато Эдварду езда доставляла огромное удовольствие. Он улыбался, наслаждаясь скоростью мощного джипа. А затем мы в буквальном смысле оказались у конца дороги. Дождь почти перестал, небо с каждой минутой светлело. «Прости, Белла, отсюда придется идти пешком». «Знаешь, я лучше останусь здесь». «Где же твоя хваленая храбрость? Сегодня утром ты держалась превосходно». «Просто помню, как все случилось в прошлый раз», — проговорила я. «Неужели это было только вчера?» Через мгновение Эдвард уже вышел из машины, подошел ко мне и начал расстегивать ремни. «Ты иди, а я сама отстегнусь». «Хм», — задумчиво проговорил он, все-таки завершая задуманное. «По-моему, придется отформатировать твою память». Прежде чем я успела ответить, Эдвард вытащил меня из джипа и поставил на землю. Элис оказалась права. Дождь превратился в густую дымку. «Отформатировать память?» — испуганно переспросила я. «В общем, да». Он внимательно присматривался ко мне, а в его тигриных глазах горели задорные огоньки. Сильные руки взяли меня в тиски, пригвоздив к блестящей красной кабине. Эдвард наклонился ко мне так, что наши лица разделяло всего пара сантиметров. Бежать мне было некуда, да и не очень-то хотелось. «Так», — начал он, и чарующий аромат его тела тут же спутал все мои мысли. «Чего именно ты боишься?» «Ну, врезаться в дерево и умереть», — судорожно сглотнула я. «А еще боюсь, что мне опять будет плохо». Подавив улыбку, Эдвард наклонил голову и прижался холодными губами к моей шее. «И теперь боишься?» — прошептал он. Лаская мою кожу, губы двинулись к подбородку. «И сейчас...» «Деревья», — вздохнула я. «Меня замутит». «Белла, ты же не думаешь, что я врежусь в дерево?» Теперь он целовал мои веки. «Ты нет, а я могу». Мой голос звучал неуверенно, и Эдвард почувствовал победу. «Разве я позволю деревьям причинить тебе боль?» — спросил он, целуя меня в губы. «Нет. Вообще-то я продумала второй вариант защиты, вот только вспомнить его не могла». «Ну, видишь», — заурчал Эдвард, не отрываясь от моих губ, «ты понимаешь, что бояться нечего». «Вижу», — со вздохом сдалась я. Он обхватил мое лицо ладонями и стал целовать по-настоящему, страстно отдавшись своим чувствам. Наверное, моему поведению нет оправдания, ведь я уже знала, что можно, а что нельзя. Однако и на этот раз вовремя остановиться не удалось. Вместо того, чтобы не совершать лишних движений, я обняла Калина за шею и притянула к себе. С моих губ сорвался стон, а язык скользнул в рот Эдварду. Он тут же отшатнулся и без труда разомкнул мои объятия. «Черт побери, Белла! В один прекрасный день ты меня погубишь!» «Тебя невозможно погубить», — прошептала я, пытаясь восстановить дыхание. «Я тоже так думал, пока не встретил тебя. А теперь давай выберемся отсюда, пока я не наделал глупостей». Как и раньше, Эдвард посадил меня на спину, и я успела заметить, что лишь с огромным трудом ему удается быть осторожным и аккуратным. Обвив ногами его талию, я мертвой хваткой вцепилась Калину в шею. «Не забудь закрыть глаза», — сурово напомнил он. Я опустила лицо и крепко зажмурилась. Далеко не сразу я поняла, что мы начали двигаться. Мышцы работали словно отлаженный механизм, с такой легкостью, будто Эдвард спокойно шел по улице. Страшно хотелось проверить, действительно ли мы несемся по лесу, но я удержалась. Ни одна проверка на свете не стоит дурноты, которая мне грозит. Пришлось довольствоваться ровным дыханием, которое я могла слышать, не открывая глаз. Эдвард осторожно погладил меня по голове, показывая, что путешествие закончилось. «Приехали, Белла». По голосу не было ясно, вернулось ли к нему хорошее настроение. Я отважилась открыть глаза и убедилась, что мы действительно стоим. Кое-как, отделавшись от тела Эдварда, я словно куль с мукой упала на бок. «Ух!» — захрипела я, ударившись о влажную от дождя землю. Он скептически смотрел на меня, по-видимому, не знаю, можно ли мне доверять. Однако мой смущенный вид и комичность ситуации сделали свое дело, и он рассмеялся. Не обращая внимания на его хохот, я поднялась и стала стряхивать с плаща налипшую грязь и ветки папоротника. Эдварда это рассмешило еще больше. Окончательно разобидевшись, я зашагала обратно в лес. Сильная рука тут же обвела мою талию. «Белла, ты куда?» «На бейсбол». «Не туда идешь». Развернувшись, я отправилась в противоположном направлении и была тут же схвачена за шиворот. «Слушай, не злись. Я просто не мог сдержаться. Жаль, что ты не видела свое лицо». «Значит, только тебе можно злиться?» — буркнула я. «Я вовсе на тебя не злился». «Белла, в один прекрасный день ты меня погубишь», — передразнила я. Простая констатация факта. Я снова попыталась вырваться, однако Эдвард крепко меня держал. «Ты злился», — упрямо повторяла я. «Да, злился». «Но ты же сказал...» «Я сказал, что не злился на тебя». «Белла, ты что, не чувствуешь разницы?» Внезапно он стал серьезным. «Неужели ты не понимаешь?» «Не понимаю чего?» — спросила я, смущенная внезапной сменой его настроения и резким тоном. «Я никогда на тебя не злюсь. Как можно, если ты такая храбрая, доверчивая, любящая?» «Тогда в чем проблема?» — прошептала я. Эдвард обхватил мое лицо ладонями. «Я злюсь на себя», — тихо проговорил он. «Из-за того, что постоянно подвергаю тебе опасности. Иногда я так себя ненавижу. Мне нужно быть сильнее, нужно...» Я легонько прижала руку к его губам. «Не надо». Словно греясь, он приложил мои пальцы к щеке. «Я тебя люблю. Наверное, моим поступкам нет оправдания, и тем не менее, это правда». Эдвард признался мне в любви в первый раз. Возможно, сам он не отдает себе в этом отчет, зато я точно не забуду. «А теперь, пожалуйста, будь хорошей девочкой», — попросил он, целуя меня в губы. Кое-как, справившись с учащенным сердцебиением, я тяжело вздохнула. «Ты обещал шефу Свону вовремя доставить меня домой, помнишь? Так что нам лучше поторопиться». «Да, мэм». Грустно улыбнувшись, Эдвард взял меня за руку и провел через влажный папоротник по бархатистому мху сквозь густые заросли квелого болиголова к огромному полю у самого подножья скал. Естественная площадка для игры в бейсбол, раза в два больше любого стадиона. Вся семья была в сборе. Ближе всех к нам, примерно в сотне ярдов, на голых камнях сидели Эммит, Эсми и Розали. Гораздо дальше, примерно в четверти мили к северу, я увидела Кэрри и Элис. Кажется, они что-то друг другу перекидывали. Но ни мяча, ни летающей тарелки я не разглядела. Карлайл, судя по всему, отмечал базы. Но разве они могут быть так далеко? Стоило нам приблизиться, как сидящая на камнях троица поднялась навстречу. Первый — Эсми, следом — Эммит, предварительно переглянувшийся с Розали. Сама девушка, грациозно вспорхнув с камней, ни с того ни с сего зашагала обратно к полю, не удостоив меня взглядом. Мне стало не по себе. «Эдвард, это твой смех мы слышали?» — поинтересовалась Эсми. «Мы испугались, что у голодного гризли начались колики», — пояснил Эммит. «Да, это был Эдвард», — робко улыбнулась я. «Белла меня рассмешила», — не остался в долгу Эдвард. С легкостью лани к нам неслась Элис, решившая оставить Кэрри одного. «Пора начинать», — объявила она, останавливаясь около нас, словно конькобежец на катке. Тут вдруг над лесом загрохотал гром, и где-то далеко на западе, как раз над городом, начался ливень. «Жутко, правда?» — подмигнул мне Эммит. «Пошли, хватит болтать!» — Элли схватила брата за руку. Они понеслись по огромному полю. Эрис легко и непринужденно, а Эммет почти так же быстро и грациозно, хотя на оленя совсем не походил. «Готовы к игре?» — возбужденно спросил Эдвард. «Вперед, команда!» Я постаралась вложить в свой возглас побольше энтузиазма. Усмехнувшись, он взъерушил мне волосы и помчался за братом и сестрой, больше похожий на голодного гепарда в африканской саванне. Он бежал резче и энергичнее, и скоро их нагнал. Поджарое тело неслось по полю так стремительно, что у меня захватило дух. «Пойдем?» — раздался тихий мелодичный голос Эсми. И я поняла, что, раскрыв рот, смотрю вслед Эдварду. Я постаралась улыбнуться. Эсми шла на некотором расстоянии, наверное, боясь меня напугать. Похоже, ее не раздражала моя медлительность. «Вы не играете?» — робко спросила я. «Я буду судить, а то все они любят жульничать. Неужели?» «Еще как! Слышала бы ты их перебранки. Хотя хорошо, что не слышала, иначе бы подумала, что попала к диким неандертальцам». «Вы говорите точь-в-точь, как моя мама», — удивилась я. Эсми засмеялась. «Но я действительно считаю их детьми. Видимо, во мне до сих пор жив материнский инстинкт. Эдвард говорил тебе, что я потеряла ребенка?» «Нет». Ошеломленно пробормотала я, пытаясь понять, какую жизнь она имеет в виду. «Да, это был мой единственный ребенок, мальчик. Бедный малыш прожил всего несколько дней», — вздохнула она. «У меня началась депрессия, и я бросилась со скалы». «Эдвард сказал, что вы упали». «Джентльмен до мозга костей», — улыбнулась женщина. «Эдвард стал самым первым из моих сыновей. Я всегда считала его сыном, хотя в нынешней ипостаси он даже старше меня». Эсми тепло улыбнулась. «Счастье, что он встретил тебя, милая. Все не мог найти себе пару. Я так волновалась». «Значит, вы не возражаете?» — неуверенно спросила я. «Вам не кажется, что я ему не подхожу?» «Не возражаю», — задумчиво ответила она. «Ему нужна как раз такая, как ты. У вас все получится». Очередной раскат грома сотряс темнеющее небо. Мы остановились, очевидно, дойдя до края поля. Так, семья уже развилась на команды. Эдвард стоял на левой стороне поля. Карлайл между первой и второй базой, а Элис на горке. Он собрался подавать. Эммет махал тяжелой алюминиевой битой, так и свистящей в воздухе. Играющий за другую команду Кэрри стоял в нескольких футах от него. Перчаток никто из них не надел. «Внимание!» — закричала Эсми так громко, что слышал даже стоящий на противоположной стороне поля Эдвард. «Мяч в игре!» Пассивность Элис была обманчивой. Девушка держала мяч у груди обеими руками, а потом резким движением швырнула его Хейлу. «Это был страйк?» «Если Кэрри не попал по мячу, тогда будет страйк». Хейл швырнул мяч прямо в протянутую руку Элис. Мисс Каллен ухмыльнулась и тут же сделала очередной пас. Бита стремительно завертелась, отбивая невидимый мяч. Раздался оглушительный треск, который эхо разнесло по скалам. Теперь я поняла, почему матч мог состояться только в грозу. Мяч метеором пронесся над полем и улетел в лес. «Попал!» — тихо пробормотала я. «Подожди!» — предупредила Эсми и настороженно подняла руку. Эммет пулей летал среди баз, за ним тенью следовал Карлайл. Я поняла, что Эдвард не попал. «Аут!» — громко закричала Эсми. С удивлением я смотрела, как Эдвард с мячом в руке выскакивает из густого подлеска. Он довольно улыбнулся. Сильнее всех по мячу бьет Эммет, зато Эдвард быстрее передвигается. Еще одна подача. Я перестала следить за игрой. Мяч летал слишком быстро, тела игроков так и мелькали перед глазами. Когда Кэрри, опасаясь перехвата Эдварда, послал низкий мяч Карлайлу, я уяснила еще одну причину, по которой для бейсбола требовалась гроза. Доктор Каллен поймал пас и одновременно с молодым Хейлом побежал к первой базе. Когда они столкнулись, грохот был такой, будто в горах сходит лавина. Я испуганно вскочила на ноги, но, к счастью, все обошлось. «Все в порядке», — спокойно проговорила Эсми. Команда Эммета вышла вперед после того, как Розали, порхая между базами, ловко поймала его пас. Однако не прошло и пяти минут, как Эдвард сравнял счет, осадив Кэрри зажатым в руке мячом. С блестящими от восторга глазами он подбежал ко мне. «Ну, как впечатление?» «Одно ясно, на бейсболе мне больше скучать не придется». «Кажется, ты настоящий эксперт», — рассмеялся он. «Ваша игра меня немного разочаровала». «Почему?» — удивился Эдвард. «Ну, было бы здорово узнать, что вы хоть что-то делаете так же или хуже, чем люди». «Тогда все ясно», — засмеялся он, направляясь к дому. Эдвард очень умно вел игру, наносил длинные стелящиеся удары, которые не удавалось ловить даже вездесущей Розали. Он обежал две базы, прежде чем Эммет сумел вернуть мяч в игру. Карлайл послал мяч в аут, и снова послышался грохот. Эдвард бросился на помощь отцу, и они на бегу столкнулись. Восхищенная Элис пожала обоим руки. По ходу игры счет постоянно менялся, поочередно выходя вперед, Каллен и Хейл радовались, словно дети. Эсми то и дело приходилось призывать их к порядку. Над Форксом грохотал гром, но на поле не упало ни единой капли. Итак, Карлайл стоял на подаче, Эдвард в защите, когда Элис громко застонала. Я, как обычно, не отрываясь, следила за Эдвардом и заметила, как он резко поднял голову и встретился глазами с сестрой. Очевидно, между ними произошел немой диалог, потому что Каллен подлетел ко мне раньше, чем остальные спросили, что случилось. «В чем дело, Элис?» — испугалась Эсми. «Но почему я вижу их только сейчас?» — расстроенно вопрошала девушка. К этому времени подоспели остальные. «Что случилось?» — настойчиво спросил Карлайл. «Они передвигались гораздо быстрее, чем я думала. Как же я могла ошибиться?» — раздосадованно бормотала Элис. Кэрри склонился над подругой, готовый защитить ее от любых горестей. «Что же изменилось?» — ласково спросил он. «Они услышали, как мы играем, и пошли быстрее», — покаянным тоном ответила Элис. Семь пар пронзительных глаз буравили меня взглядами. «Когда они здесь будут?» — резко спросил Карлайл, поворачиваясь к Эдварду. Лицо, которое я так любила, исказилось от страха. «Менее чем через 5 минут. Они очень торопятся, хотят увидеть игру». «Ты успеешь?» — поинтересовался доктор Каллен, пронзая меня взглядом. «Только не с... Они ведь могут почуять запах и начать охоту». «Сколько их?» — обратился к сестре Эммет. «Трое». «Трое?» — презрительно хмыкнул он. «Пусть идут». Эммет заиграл внушительными бицепсами. «У нас только один выход», — хладнокровно молвил Карлайл. «Продолжим игру. Элис же сказала, что им просто любопытно». Весь этот разговор не занял и нескольких секунд, но, к своему удивлению, я четко расслышала каждое слово. Конечно, я не поняла, что одними губами спросила у сына Эсми, зато увидела, как он отрицательно покачал головой. На бледном лице женщины отразилось облегчение. «Эсми, мы поменяемся ролями, теперь ты будешь кетчером», — проговорил Эдвард, опускаясь на землю рядом со мной. Остальные нерешительно повернулись к полю, то и дело бросая настороженные взгляды на лес. Судя по всему, Элис и Эсми не собирались уходить слишком далеко. «Распусти волосы», — спокойно попросил Эдвард. Я послушно сняла резинку, и длинные пряди рассыпались по плечам. «Они скоро придут», — озвучила очевидную истину я. «Сиди как можно тише, не разговаривай и, пожалуйста, не отходи от меня». Эдвард старался говорить спокойно, но волнение все же звучало в его голосе. Он осторожно наклонил мою голову, чтобы волосы свесились на лицо. «Не поможет», — мягко заметила Эсми. «Они почувствуют ее даже с другого конца поля». «Знаю», — разочарованно отозвался Эдвард. Карлайл встал у дома, а остальные без особого желания включились в игру. «О чем тебя спросила Эсми?» — спокойно спросила я. «Интересовалась, голодны ли они?» — неохотно ответил Эдвард. Медленно текли секунды, игра шла вяло. Нанося каждый по удару, Эммет, Розали и Кэрри кружили по полю. Несмотря на отупляющий страх, я то и дело ловила на себе взгляд Розали. Красивые глаза оказались пустыми, но, присмотревшись внимательнее, я решила, что она злится. Эдварда игра вообще не интересовала. Он с тревогой смотрел на лес. «Прости, Белла, мне не следовало подвергать тебя такой опасности». Внезапно мне почудилось, что он перестал дышать, а глаза так и впились в край поля. Карлайл, Эммет и остальные, отложив битые ловушки, смотрели в том же направлении. Очевидно, они слышали звуки, недоступные для моих ушей.